Глава 13. Генерал Минаев не верил своим ушам, услышав в трубке голос Павла. Ну, надо же, какая удача! Он-то решил, что Павел скрывается от него, и уже начал продумывать, не начать ли его разыскивать, а он сам звонит, голубчик. Нет, поистине, Антону Андреевичу черт люльку качал. Он мог вызвать Павла к себе в любой момент, даже не зная, где тот находится. Для этого существовал обговоренный способ связи, но вызов насторожил бы его. А этого Минаеву совсем не хотелось. То, что Павел позвонил по собственной инициативе, было куда как лучше. — Куда же вы пропали, Павел? — спросил генерал как можно дружелюбнее, стараясь не выдать радостного возбуждения и заинтересованности. — Я уже начал беспокоиться, не случилось ли чего с вами. — Я отдыхаю. Я выполнил все ваши условия. И считаю, что имею право сделать перерыв. Или у вас другое мнение на этот счет? Нет, торопливо заверил его Минаев. Разумеется, отдыхайте. Наша договоренность остается в силе. Вы выполнили мое задание и можете пользоваться квартирой, машиной и документами. Антон Андреевич, мне нужна та женщина, которая вывезла меня из Самары. Что значит нужна? Насторожился Минаев. Зачем? У вас какие-то проблемы, Павел? Просто она мне понравилась. Хочу встретиться с ней, познакомиться поближе. Сейчас у меня есть время для этого. Дайте мне ее телефон. Но Минаев растерялся. Такой просьбы он никак не ожидал. Не был к ней готов и не мог сообразить, как правильно поступить. Видите ли, это не совсем удобно. Почему? Мы же с ней знакомы, я для нее не посторонний. Если бы она хотела, чтобы ей позвонили, она оставила бы вам свой телефон, раз она этого не сделала. — Послушайте, Антон Андреевич, — сухо произнес Павел, — я ведь могу начать ее разыскивать по той фамилии, которая была у нее в липовом паспорте. Я, кстати, очень удивился, что вы не предостерегли ее от этого опрометчивого шага. Вы что, хотите, чтобы у нее начались неприятности? Минаев поежился. — Разумеется, Суляк прав, во всем прав, но не говорить же ему об этом. А если он начнет наводить справки и разыскивать Анастасию Павловну Суляк, да еще через милицию, то у девчонки действительно будут неприятности. — Ну, хорошо. — сдался он неохотно. — Записывайте. Он продиктовал Павлу ее домашний номер. — Между прочим, кто она такая на самом деле? — поинтересовался Суляк. — Ну, Минаев многозначительно усмехнулся. — Это ее собственная профессиональная тайна. Пусть она вам сама и раскроет, если захочет. Он уже принял решение и успокоился. В конце концов, Павел выполнил задание и теперь уже не имеет ровно никакого значения, если он узнает, что из Самары его увозили при помощи милиции. Это раньше он мог испугаться, рассердиться и сорваться с крючка, а теперь уж все равно. Кроме того, Павла нужно найти. И, по крайней мере, понятно, что он должен появиться возле этой девчонки. День начался суматошно и хлопотно. Мало того, около полудня Гордеев вызвал Настю и велел ей немедленно отправляться в министерство. У них появилась кое-какая любопытная информация по серийным убийствам. Поезжай, посмотри, что там такое. — Да кто ж мне ее покажет? — безнадежно махнула она рукой. — Они ж сидят на своей информации, как цепные псы, и сами использовать не умеют, и другим не дают. Коновалов все устроит. Он же вроде как наш с тобой должник. За то, что этого деятеля Сауляка из Самары привезла. Я с ним договорился, он тебе все материалы покажет. Но поймать генерала Коновалова оказалось не так-то просто. Гордеев договорился с ним о том, что Настя сможет посмотреть материалы, а вовсе не о том, что Александр Семенович будет безвылазно сидеть в своем кабинете и приехавшую сотрудницу с Петровки примет вне очереди. Настя терпеливо сидела в приемной. Коновалов то уходил куда-то, то возвращался и просил секретаря срочно кого-то разыскать и вызвать к нему, то снова уходил и возвращался не один, и Насте приходилось ждать, когда очередной посетитель выйдет из кабинета. Наконец, часам к пяти ей удалось прорваться к генералу. К этому времени ей уже ничего не хотелось. Ей не нужны были никакие серийные убийства, потому что безумно жалко было впустую потраченного времени, проведенного в приемной. — Садитесь. Резким, не очень-то вежливым тоном приказал генерал, указывая Насте на стул. — Посмотрите вот это быстренько по диагонали. Мы создаем группу по этим делам. Если хотите, можете поучаствовать.